Глава 9. Время было военное. В эти годы Россия вела победоносную войну с Пруссией. День и ночь уральские заводы отливали пушки, мортиры, ядра, ковали для отечественной конницы булатные клинки. Отлитые умельцами и мастерками на каменном поясе пушки громили врага в Пруссии. Русские войска, предводительствуемые фельдмаршалом Петром Семеновичем Салтыковым, 1 августа 1759 года в решительной битве под Кунерсдорфом разгромили пруссаков. Король Фридрих II едва спасся бегством. 40 гусаров-телохранителей короля были почти все изрублены казаками. А король ускакал. В трусливом беге он потерял свою шляпу с султаном. Казаки подобрали ее и доставили русскому генералу. В ночном убежище, в разгромленной казаками деревушке Эдшер, в хибарке без окон и дверей, при свете огарка король писал своему брату в Берлин: «Наши потери очень значительны. От армии в 48 тысяч человек у меня вряд ли осталось 3 тысячи. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье. Я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва. У меня больше нет никаких средств, и скажу без утайки, я считаю все потерянным. Я не переживу погибели моего отечества. Прощай навсегда». В сентябре 1760 года русские взяли Берлин. Все говорило об окончательном и непоправимом поражении Пруссии. Весь мир с удивлением приглядывался к России. Что за страна? Между тем, в Санкт-Петербурге назревали события, которые должны были многое изменить. Царствующая императрица Елизавета Петровна давно уже чувствовала себя усталой и больной. Придворные интриги, чрезмерное излишество, неумеренность в еде и напитках преждевременно состарили эту еще не так давно красивую, цветущую женщину. Лейб-медик Фукс приходил в отчаяние от нескрываемого пристрастия Елизаветы Петровны к тяжелой и обильной пище. Царица любила щи, буженину, кулебяку, гречневую кашу, отчего стан императрицы грузнел, расплывался, давала о себе знать изрядная одышка. Бессонные ночи, пристрастие к сладким винам ускорили развитие болезни. В конце 1761 года страдания Елизаветы усилились. На ногах открылись незаживающие раны, они кровоточили, с каждым днем учащались истерические припадки. Но до последних дней императрица веселилась на придворных балах и продолжала невоздержную жизнь. В сумрачный осенний день октября ее настигла внезапная слабость, и теперь поневоле она целые дни проводила в опочивальне. Здесь, в редкие часы душевного оживления, больная императрица принимала министров, выслушивала их доклады, отдавала распоряжения. В спальню Елизаветы допускались только редкие избранники. Но и тут она не отказалась от старых привычек, окружила себя болтливыми посорочьи шутихами. Нередко перед царицей выступал со своими ариями знаменитый итальянский тенор Компании или потешал ее своими легкомысленными остротами комик из императорской труппы. Будучи больной, императрица не могла все же оставить своих привычек. В продолжении многих часов, лежа в постели, она рассматривала разные ткани, любовалась их цветом, узором. В эти минуты в ней с прежней силой вспыхивало былое кокетство, и тогда из обширных гардеробных, где висели тысячи разнообразных нарядов, ей приносили пышное платье, драгоценности, и она с упоением разглядывала их. Горестный вздох вырывался из груди при одном воспоминании о былых днях. В последние месяцы, прикованная к постели, царица жила под вечным страхом пожаров. Ей беспрестанно казалось, что огонь охватывает деревянное здание дворца, и она сгорает живой в бушующем пламени. Теперь, в эти дни мнимого выздоровления, Елизавета торопила Растрелли с окончанием постройки Зимнего дворца. Но архитектор требовал денег, а казна была пуста. Императрица выразила желание, чтобы хоть большая церковь во дворце была готова к весне, а также чтобы приготовили для нее 5-6 покоев, сделали в них паркеты, позолотили лепные потолки, украсили стены. Растрелли принялся за работу. Увы, все оказалось напрасным. 12 декабря императрице вновь стало весьма плохо, открылось сильное кровохарканье, придворные врачи, собравшись на консилиум, были подавлены тяжелым положением больной и пустили ей кровь. Это принесло царице облегчение, на радостях Елизавета повелела освободить из тюрем большое число арестантов. В надеждах на улучшение здоровья прошло 10 дней, и вдруг снова у императрицы началось сильное кровотечение горлом. Час от часу становилось все хуже, было очевидно, царица доживает последние минуты. Вскоре началась долгая, мучительная агония, и только на исходе другого дня Елизавета Петровна скончалась. На российский престол вступил наследник Петр Федорович. Новый император немедленно послал курьера к прусскому королю Фридриху, извещая его о своем дружественном расположении. Вслед за тем, по указу царя, русские прекратили военные действия и спешно оставили Пруссию. Летом 1762 года два мужика из села Покровского, приписанного еще при царе Петре Алексеевиче к Нижнетагильскому заводу, по торговым делам пришли в Невьянск, и тут, толкаясь на базаре, наткнулись на бродягу Подьячева. Хитроглазый, козлобородый ерышка, насквозь провонявший чесноком и водкой, заманил крестьянишек в кабак и там, за что в Хмельного, одарил их копией указа государя Петра Федоровича. Указом этим, помеченным 29 марта 1762 года, повелевалось всем фабрикантам и заводчикам отныне к их фабрикам и заводам деревень с землями и без земель покупать не дозволять, а довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми. С драгоценной грамотой вестники поторопились в родное село. Вечером, когда с полей вернулись мужики и женки, ударил набат. Встревоженные поселяне сбежались на площадь. Прибрел священник церкви Покрова, его заставили огласить грамоту. После жарких споров и криков сход признал, что по смыслу царского указа им можно отбыть от заводских работ. Но как тут быть? Как узаконить сие? Раздумывали крестьяне, и порешили они отправить выборных к верхотурскому воеводе и просить его записать их за Богоявленским монастырем. В подкрепление своей просьбы они снарядили обоз с приношениями. Со всего сельца собрали мед, сало, холсты и золотишко и поехали по стародавней глухой дороге в Верхотурье. Заглох рубленый древний русский городишко, отшумела в нем былая бойкая торговая жизнь, закрылась таможня, окрестные подвластные воеводе крестьянишки отошли под заводскую руку. Заводчики обрели невиданную силу. Они закабалили мужиков, заставили их работать на себя, нерадивых сами судили и наказывали. Весь торг шел через заводчиков. Их приказчики выжимали из крестьян последнюю силу и достатки, сами нагло стригли приписных, оставляя им пост и молитву да загробную жизнь. Воевода же и носа не смел сунуть в приписные села. Заводчики, как коршуны, зорко стерегли свою добычу. Захерел, оскудел воевода, в забвение отошло былое привольное и сытное кормление, не до соболей и не до медов было воеводе, только-только свести концы с концами. Толстая воеводиха стала ныне костиста, желчна, и все дни с раннего утра корила супруга, что заел ее жизнь. Но и сам воевода не цвел, изрядно отощал, кафтаны пообносились, лари с добром опустели, отошли в прошлое пирование и величание. Никто не чтил по доброй старинке воеводу. Вот и живи тут. И вдруг в счастливый день наехали челобитчики из Покровского села и прибыли не впустя, а навезли дары воеводе. Воспрянул он духом, приосанился, дары принял над крестьянишками для прилику, поломался, без того нельзя, почитание забудется. Сверил воевода копию указа с подлинным. Бродяжка подьячий оказался дотошным. Все было списано буква в буквочку. Знал воевода, что царский указ дан был императором Петром III, чтобы успокоить начавшееся волнение среди приписных крестьян, но вскоре потерял силу. Однако об этом он промолчал. Не повестил челобитчиков он и о другом. Умер к той поре от геморроидальной колики несколько месяцев процарствовавший государь Петр Федорович, и на престол вступила его супруга, императрица Екатерина Алексеевна. Знал, понатаревший в делах воевода, чем больше мути, тем богаче поживо, и сильно, ой, как сильно хотелось досадить ему Демидовым, не ломавшим перед ним шапки, обходившим его во всем. Но и то ведал воевода, что хитры и мстительны Демидовы, и потому он решил вести дело осторожно, тихо, и так, глядишь, и дело затянется, и заводчики притихнут, и он обойден не будет. Воевода принял от крестьян челобитную и посулил дать ей законный ход. Но осторожности ради, дабы приписные не прельстились на возмутительство, присоветовал им до разбора жалобы ехать на завод и приступить к работе.